и как Захарка запретила это, сказав: «Совсем бессовестный, что ли? А мам Кате чего? Свое слопали и будет». Она слышала вчера эти слова сквозь сон и сквозь свои обрывочные мысли, и, вспомнив их сейчас, почувствовала в груди прихлынувшую теплую волну. Съев краюшку и допив чашку с кипятком, Катя при свете занимающегося дня прибрала свою постель, замела на полу мусор, загребла в печи прогоревшие дрова, приставила к загнетке упревать варево, чуть прикрыла трубу. Делала все это привычно и бесшумно. Дети, приткнувшиеся на печи головенками друг к другу, спали сладким предутренним сном. На печи было тепло, дерюшка, которой они укрывались, лежала сбитая у их ног. Катя осторожно расправила эту дерюшку, прикрыла ребятишек, накинула на себя вытертый полушубок и вышла. Небо на востоке наливалось синью, но огней в домах не было, хотя почти все трубы дымились. Из-за отсутствия керосина все бабы, как и Катя, управлялись с утренними делами в темноте, при отблесках топившихся печей. Во всей Романовке в этот ранний час светилось одно единственное оконце в колхозной кузнице. И это желтоватое пятно да звуки молота о наковальню уже говорили, что начался новый день. Глотнув утреннего апрельского воздуха, Катя запахнула старенький свой полушубок и пошла на желтый огонек. Чем ближе она подходила к кузнице, тем отчетливее ощущала в груди тошноту. Она вспомнила, как, очертя голову, бежала недавно в морозный февральский день к кузне по этой же вот тропинке, как рванула настежь дверь, а навстречу ей уперлись две пары глаз, удивленные с утра пьяненькие глаза Петрована Макеева и жестокие зрачки Артемия Пилюгина. «Давай под воду! Паразит!» — простонала она. «А ты, Петрован, уйди!» «Это, то есть, куда мне идти?» — спросил Макеев. Председатель и кузнец пили самогонку, стоя возле верстака. Всякие железки были отгребены чуть в сторону, на очищенном месте стояла неполная бутылка, лежала на лоснящихся от угольной пыли досках полбуханки хлеба, две луковицы. Пилюгин сверкнул желтыми белками и, продавливая ей перепонки, произнес: «Куда, куда? Вишь, закуски совсем нету. Сбегай ко мне, скажи Литке, что я велел». Он говорил, может, и тихо, но голос его больно отдавался в ее ушах, потому что в этом голосе она отчетливо слышала злорадство, видела хищный блеск его глаз. Макеев ничего тогда не слышал и не видел, и ни о чем спьяну не догадывался, но она-то все понимала. И еще ей казалось тогда, что с момента, как она кинулась искать председателя, прошло много-много времени, что Донька, может, уже и задохнулась. Она скользнула обезумевшим взглядом по кузне, увидела на лежанке, где спал кузнец, какую-то сумку поверх тряпья, схватила ее и сунула кузнецу. «Вот, ступай!» «Да ты с нами, что ли, выпить хочешь?» — выпучил удивленные глаза Макеев. «Уходи, болван!» — закричала Катя и стала его толкать. От ее толчков кузнец попятился, обескураженно протянул «поворот!» и вывалился в дверь, сдернув на ходу с гвоздя шапку и тужурку. Все это пронеслось в мозгу Кати стремительно. Она, чувствуя, как накапливается где-то в ней омерзение, хотела повернуть назад, остановилась, а потом опустила голову, сделала 2-3 быстрых шага к кузне и рванула тяжелую дверь. Петрован Макеев ковал зубья для барон. Увидев Катю, он поднял голову. «А, здорово ночевала, председатель!» Кивнул он и, зажимая клещами раскаленный до белизны обрубок железа, продолжал бить по нему молотом. Работал он легко и красиво, тяжелый молот вздымался и опускался, обрубок он после каждого удара переворачивал, железо на виду плющилось, конец обрубка заострялся.